Андрей Белый. Солнце. Солнцем сердце зажжено. Солнце к вечному стремительность. Солнце — вечное окно в золотую ослепительность. Роза в золоте кудрей. Роза нежно колыхается. В розах золото лучей красным жаром разливается. В сердце бедном много зла, сожжено и перемолото. Наши души — зеркала, отражающие золото. 1903 год.